Другие будут любыми способами пытаться принизить твою значимость. Но никто не может запятнать то, что у тебя внутри. Это твоя ценность, твоя сущность, твой диплом, который всегда с тобой, который у тебя в руках каждый раз, когда ты входишь в комнату, который не позволит никому манипулировать тобой или заставить тебя изменить свои взгляды. Без этого ощущения самого себя никакие бумаги, никакие родословные, никакие дипломы не будут иметь силы. Что бы ни случилось, ты должен сначала чувствовать свои права внутри себя. Мнение мамы, без сомнения, не выходило у меня из головы в тот период, не только когда мне задавали вопросы, но и когда я сам начинал сомневаться в себе. Иногда во время собраний среди более сотни врачей, светил медицины, я оглядывался вокруг и замечал, что я единственный черный в комнате. Но если это не волновало меня, это не должно было волновать других. Моя черная кожа была частью моей сущности, но чем увереннее и комфортнее я чувствовал себя в своей профессии, тем меньшую роль цвет моей кожи играл в определении того, кем я был на самом деле. И я чувствовал себя все более естественно при общении на равных с белыми, выше или ниже меня по должности. Моей отличительной чертой стали набранные знания, объем информации. На этом основывались исследования, которые проводил Роберт Эллис. Это давало мне невероятную уверенность в том, что я смогу достичь успеха на выбранном пути. А успех имел для меня огромное значение. Я был готов к тому, что путь может оказаться длинным, даже если у меня уйдет 15 лет на то, чтобы получить диплом и лицензию врача. Сколько бы времени на это ни потребовалось, это стоило того так же, как и усилия, потраченные на учебу, и бесчисленное повторение тестов изо дня в день, как бесконечные удары молота по наковальне. На горизонте было только два облачка — деньги и секс. Хотя доктор Эллис постоянно повышал мою зарплату, доведя ее где-то до 13 тысяч годовых в начале 1976 года, он не мог выделить больше средств из общего проектного бюджета. Даже для того, кто был готов экономить на всем, Сан-Франциско становился очень дорогим городом для жизни. Поверьте мне, живя в Тендерлоине, в том же районе, где находилось общежитие YMCA, но в собственной квартире в доме 381 на Терк-стрит, я вел полунищенское существование. Хотя я обходился без машины и страховки, зарплаты все равно не хватало. Поскольку я не мог позволить себе купить машину, я даже не потрудился получить права. Хотя водить я умел, иногда ездил по разным поручениям в фургоне госпиталя. Необходимость найти еще одну работу становилась неизбежной. Но это отняло бы все свободное время, которое оставалось у меня на то, чтобы наслаждаться какой-никакой светской жизнью. Если постоянную нехватку денег еще можно было как-то вынести, то перерыв в моих некогда успешных поисках отношений с противоположным полом стал для меня шоком. В чем же было дело? В таком городе, как Сан-Франциско, где полно одиноких женщин, я не мог взять в толк, почему мне так не везло. Не то чтобы я хотел влюбиться, но мне позарез нужен был секс. Ничего не получалось.